Впрочем, сколько бы мы, кривя душой, не рассуждали о счастье быть любимым, в котором нам, видите ли, отказывает судьба, существует один закон для всех, и власть его распространяется далеко не только на одних де Шарлю. Существо, которое мы не любим, но которое любит нас, мы не выносим. Этому существу, допустим, женщине, про которую мы не скажем, что она любит нас, а скажем, что она к нам липнет, мы предпочитаем другую, хотя у этой другой нет ее прелести, ее обаяния, ее ума. Для того, чтобы мы снова начали замечать в ней все эти качества, ей нужно нас разлюбить. Это же общее правило, но только в уродливой форме оно выказывается в том раздражении, какое вызывает у извращенного мужчина, который ему не нравится и который добивается его расположения. Но только у извращенного раздражения проявляется значительно резче. В то время как большинство мужчин старается не показывать своего раздражения, как бы сильно оно ни было, извращенный безжалостно дает его почувствовать тому, кто в нем его вызывает, но, конечно, не женщине. Так де Шарлю не показывал вида, что раздражен принцессе Германской, потому что ее страсть, хотя и досаждала ему, а в то же время и льстила. Но когда извращенный убеждается, что другой мужчина питает к нему особое пристрастие, то, быть может, из-за того, что такое пристрастие ему непонятно, так же, как его пристрастие непонятно другим, быть может, из-за того, что эти назойливые приставания, в которых он не видит ничего худого, когда он пристает к кому-нибудь сам, но которые, если пристают к нему, он рассматривает как порок, может быть, с целью реабилитировать себя вспышкой гнева. В таких обстоятельствах, когда это ему ничего не стоит, может быть, из страха разоблачения, который внезапно на него нападает, когда влечение, завязав ему глаза, не заставляет его делать один неосторожный шаг за другим, может быть, от злости на то, что двусмысленное поведение, питающего к нему пристрастие, бросает на него тень, а ведь он сам не задумался бы своим двусмысленным поведением бросить тень на другого, если бы тот ему нравился, не постеснялся бы преследовать молодого человека по пятам, пялит на него глаза в театре, даже если с молодым человеком друзья, не боясь из-за этого поссорить его с ними, он бы, вероятно, если бы на него самого пялил глаза мужчина, ему не нравящийся, осадил его: «Милостивый государь, за кого вы меня принимаете?» Хотя другой принимал его именно за того, каков он есть. В крайнем случае надавал бы ему затрещин. Тому же, кто был ему известен своей неосторожностью, выразил бы он свое возмущение: «И вам не противна эта мерзость? Она так на вас смотрела! Ну и приемчики!» Де Шарлю до этого не доходил, но он напускал на себя оскорбленный и холодный вид. Такой вид принимают на себя нелегкомысленные женщины при людях, которые считают их легкомысленными, но еще более оскорбительный и холодный вид принимают женщины действительно легкомысленные. Притом гомосексуалист в присутствии еще одного извращенного видит перед собой не просто отталкивающее изображение самого себя, которое, будучи неодушевленным, могло бы только уколоть его самолюбие, но другого самого себя, живого, действующего в том же направлении, способного, следовательно, причинять ему страдания в его сердечных делах. Руководимый инстинктом самосохранения, он готов очернить возможного соперника и во мнении людей, которые могут повредить этому сопернику. Причем гомосексуалист номер один не боится прослыть лжецом, когда он изничтожает гомосексуалиста номер два в глазах людей, которые могут быть осведомлены в том, какой образ жизни ведет он сам. И во мнении молодого человека, которого он подцепил, которого у него могут отбить, и которого необходимо убедить, что то, что, осчастливив его, может себе позволить с ним, он явился бы несчастьем всей его жизни, если бы тот позволил так же вести себя с ним другому. Для де Шарлю, вероятно, думавшему об опасности только чудившейся ему, которую профессор Котар, чьи улыбочки он понимал неверно, будто бы представляет для Мореля, не нравившийся ему гомосексуалист был не только карикатурой на него, но и возможным соперником. Если бы торговец, бросивший якорь в провинциальном городе, с намерением обосноваться здесь до конца дней и открыть торговлю редкими товарами, увидел, что на той же самой площади, как раз напротив его магазина, находится такой же магазин его конкурента, то это бы его огорошило не меньше, чем кого-нибудь из породы де Шарлю, прибывшего куда-либо с целью порезвиться в глуши и в день приезда встречающего дворянина, местного жителя или парикмахера, чье обличье и чей пошиб не оставляют в нем никаких сомнений. В торговце все время кипит ненависть к конкуренту. Ненависть иногда переходит в черную меланхолию. И если только у торговца неважная наследственность, то у него появляются признаки душевной болезни, от которой он излечивается, только решившись распродать свое достояние и навсегда уехать из городка. Злоба гомосексуалиста еще не отвязнет. Ему в первую же секунду становится ясно, что дворянина и парикмахера тянет к его юному спутнику. Он 100 раз в день повторяет спутнику, что парикмахер и дворянин — темные личности, и что общение с ними — позор, но этим он не ограничивается. Он как гарпагон сторожит свое сокровище и встает по ночам, чтобы убедиться, что его не похитили. Благодаря вот этой обостренной бдительности, в большей степени, конечно, чем в силу влечения, чем благодаря облегчающему распознаванию сходству повадок и почти в такой же степени, как личный опыт, это единственная надежная опора. Гомосексуалист угадывает гомосексуалиста быстро и почти безошибочно. Он может обмануться лишь на мгновение, но блеснувшая догадка возвращает его на путь истины. Потому-то и де Шарлю недолго находился в заблуждении. Мгновение спустя его осенило, что Котар не одной с ним породы, и что заигрывание этого человека не опасно ни ему, оно его только способно было довести до белого коленя, ни Морелю, за которого он действительно сперва испугался. Словом, де Шарлю успокоился. Но так как он все еще находился под впечатлением нечаянной встречи с двуполой Венерой, то время от времени слабо улыбался Вердюреном, даже не раскрывая рта, а только морща углы губ, и на мгновение зажигал в глазах манящий огонек, точь-в-точь, как его невестка, герцогиня Германская. Это он всегда очень следивший за тем, чтобы в нем чувствовался мужчина. — Вы часто охотитесь, маркиз? — с презрительным видом спросил маркиза де Говожо. «Госпожа Вердюрен, вам Ский рассказывал, как мы отличились?» — спросил покровительницу Котар. «Я чаще всего охочусь в лесу труси и щебет», — ответил маркиз де Говожо. «Нет, я не рассказывал», — вмешался Ски. «А лес по праву носит свое название», — обратился к маркизу с вопросом Брешо, украдкой взглянув на меня. Он обещал мне вести разговор об этимологиях, но зато просил ни словом не обмолвиться супругом Говожо о том, что он посмеивается над этимологическими открытиями комбрейского священника. — Простите, я не понял вашего вопроса, — сказал маркиз де Говожо. — Я вот что имел в виду. Много ли там трусов, кроликов? — пояснил Брешо. Котар, между тем, весь издергался от того, что госпожа Вердюрен еще не знала, что они чуть было не пропустили поезд. «Ну что же ты?» — подзадорила мужа госпожа Котар. «Расскажи свою одиссею». «Это в самом деле нечто из ряда вон выходящее», — снова начал рассказывать доктор. «Когда я увидел, что поезд подошел, я просто остолбенел, а во всем был виноват Ский. Уж у вас, дорогой мой, сведения, откуда вы их только берете? А Брешо ждал нас на вокзале». Профессор университета повел едва видевшими глазами, и на его тонких губах заиграла улыбка. «Я думал, — сказал он, — что раз вы задержались в Гренкуре, значит, встретили какую-нибудь шлюшку». «Да перестаньте! Ведь моя жена может услышать! — крикнул Котар. — Мой жена ревнив!» «Ох уж этот Брешо!» — молвил Ский. Нескромная шутка Брешо пробудила в нем его стереотипную веселость. «Он неисправим». А между тем Ускова не было никаких оснований считать Брешо проказником. С целью подчеркнуть сказанную им банальность приличествующим случаю жестом, он сделал вид, что не может отказать себе в удовольствии ущипнуть Брешо за ногу. «Каким был этот молодец, таким и остался», — продолжал Ский, и, не подумав о том, какой грустный и вместе с тем смешной смысл придает его словам почти полная слепота Брешо, добавил: «Вечно заглядывается на женщин». «Вот что значит встретиться с ученым», — заговорил маркиз де Говожо. «Я 15 лет охочусь в Трусьем лесу и никогда не задумывался над тем, откуда происходит его название». Маркиза де Говожо строго посмотрела на мужа. Ей было неприятно, что он унижает себя перед Брешо. Еще больше злило ее, что при каждом ходячем выражении, которое употреблял Гого, Котар, знавший и силу, и слабость таких выражений, потому что изучил их досконально, доказывал маркизу, в конце концов, расписывавшемуся в собственной глупости, что они лишены всякого смысла. «Почему глуп, как пробка? Или вы думаете, что нет на свете ничего глупее пробки? Вы говорите, повторять по 20 раз одно и то же. Почему именно по 20? Почему спать, как убитый? Почему плут большой руки, а не большой ноги? Почему налить шары?» На защиту маркиза де Говожо выступал Брешо и объяснял происхождение каждого выражения. Между тем, внимание маркизы де Говожо было поглощено главным образом изучением перемен, произведенных вердюренами в «Ля Роспильер». Иные ее подмывало раскритиковать, а другие, или, может быть, даже те, что она критиковала, произвести в Фетернь. «Я никак не могу припомнить, что это за люстра, вон та, которая совсем скособочилась. Моей старой Роспильер не узнать», — проговорила она бесцеремонно аристократическим тоном, так как, если бы имела в виду своего слугу, проговорила не с целью определить его возраст, а с целью после вернуть, что, когда она родилась, он уже здесь служил. А так как ее речь была не лишена книжного оттенка, то она этим оттенком не приминула воспользоваться, добавив вполголоса: «Мне, однако же, думается, что если бы я жила в чужом доме, то нашла бы до известной степени неудобным все здесь переставлять». «Жаль, что вы не приехали с нами», — обратилась госпожа Вердюрен к де Шарлю и Морелю в надежде, что барон будет к ним наезжать и подчиниться правилу, согласно которому всем надлежало ехать в одном поезде. «Вы уверены, Шошот, что трусий от слова трус? Кролик?» — спросила она, желая показать, что хозяйка открытого дома умеет принимать участие во всех разговорах сразу. «Расскажите же мне про этого скрипача», — попросила меня маркиза де Говожо. «Он меня интересует. Я обожаю музыку, и мне кажется, что я о нем слышала. Просветите меня». Она узнала, что Морель приехал сюда вместе с де Шарлю, и у нее возникло желание, зазвав к себе одного, постараться сблизиться и с другим. Но чтобы я об этом не догадался, она прибавила: «Брешо тоже меня интересует». Маркиза де Говожо была широко образована, но, подобно тому, как иные женщины, склонные к полноте, почти ничего не едят, целый день на ногах и, тем не менее, заметно толстеют, она, преимущественно, когда жила в Фетерне, хотя и углублялась в изучение наиболее эзотерической философии и увлекалась самой сложной музыкой, а все-таки жертвовала своими увлечениями ради интриг, которые она вела, задавшись целью порвать с некоторыми друзьями ее молодости, выходцами из буржуазных семей, и завязать отношения в той части общества, которое она сперва принимала за общество знатной семьи ее мужа, но которое, в чем она убедилась позднее, находилось и над ним, и вдали от него. Лейбниц, философ для нее недостаточно современный, сказал, что путь от ума до сердца долг. Маркиза де Говожо, так же, как и ее брат, была не в силах пройти этот путь. Она расставалась на время со Стюартом Миллем только для того, чтобы ознакомиться с Лашелье, и чем меньше верила она в реальность внешнего мира, тем упорнее старалась успеть до смертного часа завоевать себе в этом мире значительное положение. Она любила искусство реалистическое. По ее мнению, не существовало на свете такого предмета, который был бы слишком мелок, чтобы послужить натурой художнику или писателю. Картины и романы светской жизни вызывали в ней тошноту. Толстовский мужик, крестьянин Милле являлись тем социальным пределом, за который она не позволяла выходить художнику. Но переступить предел своих личных отношений и возвыситься до знакомства с герцогинями — такова была цель ее стремлений. И та духовная жизнь, какой она жила, наслаждаясь великими произведениями искусства, не могла побороть врожденный и развившийся в ней пагубный снобизм. Вместе с тем этот снобизм в конце концов излечил ее от скупости и от ветрености, которые проявлялись у нее в юные годы. Так особые, непроходящие патологические явления, по-видимому, служат иммунитетом от других болезней. Слушая ее, я не мог не отдать должного изысканности ее выражений, хотя и не получал от них никакого удовольствия. Такие выражения в известную эпоху употребляют все лица, достигшие определенного интеллектуального уровня, так что любое из этих изысканных выражений, подобно круговому сектору, дает возможность разом описать всю окружность и установить, где проходит ее кривая линия. Вот почему женщины, которые их употребляют, мгновенно наводят на меня скуку, как нечто уже мне знакомое, но это не мешает другим считать их женщинами необыкновенными, и, сажая меня рядом с ними за стол, мне говорят о них, как о существах очаровательных, несравненных. Вам должно быть известно, сударыня, что название многих лесов происходит от звуков, издаваемых животными или птицами, которые их населяют. Рядом с лесом труси и щебет находится лес королевин щекот. Мне неизвестно, кто и какую королеву щекотал. Во всяком случае, так говорить о королевах неприлично. Что, Шошот съели? — вмешалась госпожа Вердюран. Ну, а доехали ты, в общем, благополучно. За исключением того, что в поезде с нами ехали какие-то непонятные личности. Однако, позвольте мне возразить маркизу де Говужо, с происхождением названий надо быть осторожнее. В старину здесь было селение Коровий Хвост, а с течением времени оно превратилось в Королевин Хвост, но писать его все-таки надо Коровий. А ведь это должно быть объедение... «Указывая на рыбу, — сказал госпожа Вердюрен, маркиз де Говужо. Он считал, что такого рода похвалами он расплачивается за ужин и отдает долг вежливости. Приглашать их не стоит, — часто говорил он жене о своих знакомых. Они были счастливы видеть нас у себя, а они меня же еще и благодарили. Должен вам сказать, что я много лет почти ежедневно прохожу мимо Коровьего Хвоста, но коров там не больше, чем где бы то ни было. Маркиза де Говужо вызывала сюда священника из того прихода, где у нее богатые поместья. Мне кажется, что у вас с ним одинаковый склад ума. Он написал целый труд. Как же, я прочел его, не отрываясь, — фальшивым тоном проговорил Брешо. Этим восклицанием он косвенно польстил честолюбию маркиза де Говужо, и тот закатился долгим смехом. «Ну так вот, автор этой, как бы ее назвать, географии, что ли, этого словника, пускается в рассуждение по поводу названия одного местечка, которое в сущности принадлежало нам, а называется оно «Ужиный мост». Разумеется, по сравнению с этим кладезем учености я круглый невежда, но священник был на Ужином мосту всего один раз, а я тысячу раз. И пусть меня черт возьмет, если я там видел хоть одну из этих противных змей, именно противных, хотя наш славный Ла Фонтен их восхваляет. Из двух басен, которые он знал, одна носит название «Человек и уж». «Вы не могли видеть там уже, а потому их и не видели», — сказал Брешо. «Но, конечно, автор, о котором вы говорите, знает свой предмет в совершенстве. Его труд представляет собой большую ценность. Огромную!» — подхватила маркиза де Говужо. «Его книга — это, без преувеличений, настоящий труд бенедиктинца». «Во всей вероятности он просматривал старинные ведомости». Я имею в виду бенефиции и списки приходов в каждой епархии, и это дало ему возможность установить имена светских покровителей и жертвователей на монастыри и церкви. Но ведь есть же и другие источники. Один из моих самых ученых друзей ими пользовался, и он обнаружил, что там это место называется не Ужиный, а Лягушиный мост. Тогда ученый обратился к еще более древним латинским источникам, и что же оказалось? Мост, где, по уверению вашего друга, полно ужей, в стародавние времена именовался просто «закрытый мост», через который пропускали только за изрядную мзду. Вот, вы сказали, «Лягушиный». А я в обществе таких ученых людей сам себе кажусь лягушкой перед Ареопагом. Он имел в виду еще одну басню, которая была ему известна, — сказал Гого. Он часто с раскатистым смехом прибегал к этой шутке, благодаря которой, как ему казалось, он очень кстати по скромности выдает себя за человека необразованного и в то же время выставляет на показ свою начитанность. Котар, блокированный молчанием де Шарлю и старавшийся прорваться где-нибудь еще, повернулся ко мне и задал один из тех вопросов, которые, если он попадал в точку и, так сказать, видел тело больных насквозь, поражали их, и благодаря которым он получал возможность вносить поправки в теории и расширять свой кругозор. «У вас бывают приступы удушья? Так вот, когда вы оказываетесь на довольно высоком месте, вроде того, где мы находимся с вами сейчас, вы не замечаете, что вам становится трудно дышать?» — спросил он с уверенностью, что все придут в восторг или что он пополнит запас своих знаний. Услышав вопрос доктора, маркиз де Говожо улыбнулся. «Я вам не могу передать, как я рад, что у вас бывают удушья!» — крикнул он мне через весь стол. Он не хотел этим сказать, что это доставило ему удовольствие, хотя он действительно его получил. Дело в том, что этот очень хороший человек, услышав о чужом несчастье, всегда испытывал приятные чувства и корчился от смеха, но вслед за тем радость сменялась в его добром сердце состраданием. Его слова имели другой смысл. И это подтвердилось его пояснением. «Рад, — сказал он, — потому что и у моей сестры тоже бывают приступы удушья». В сущности, это его заинтересовало так же, как если бы он узнал от меня, что человек, часто бывающий у него в доме, дружен со мной. «Мир тесен!» — такова была его мысль, которую я читал на его улыбающемся лице, когда Котар заговорил со мной об удушьях. И после этого ужина удушья стали играть у нас с ним роль общего знакомого, о котором маркиз де Говожо всегда расспрашивал меня только для того, чтобы рассказать о нем сестре. Я отвечал на вопросы его жены о Морели, а сам думал о разговоре, который у меня был с матерью во второй половине дня. Она не отсоветовала мне ехать к Вердюренам, коль скоро это может меня развлечь, но все-таки напомнила, что их общество не пришлось бы по душе моему дедушке, который непременно воскликнул бы «Берегись!» и прибавила: «Послушай, председатель Туре и его жена сказали мне, что завтракали с госпожой Бонтан, меня они ни о чем не спрашивали, но, насколько я поняла, твоя женитьба на Альбертине — это мечта ее тетки. По-моему, ты им всем очень симпатичен, это главное. Но и роскошь, которой, как им представляется, ты можешь ее окружить, какие связи, которые, насколько им известно, у нас есть, все это тоже, мне думается, играет здесь не последнюю роль. Я бы не стала с тобой об этом говорить, я-то этому значения не придаю, но я не поручу, что они с тобой не заговорят, и сочла за благо на всякий случай предупредить тебя». «Но какого мнения о ней ты?» — спросил я. «Да ведь не мне на ней жениться. Конечно, ты мог бы выбрать себе невесту в Остократ лучше. Но я думаю, что бабушка была бы против того, чтобы на тебя влияли. Пока я не могу сказать, какого я мнения об Альбертине, у меня еще не составилось о ней никакого мнения. Я тебе отвечу словами госпожи де Савинье. У нее есть хорошие черты, по крайней мере, мне так кажется. Но пока что я буду ее хвалить, отмечая, каких недостатков у нее нет. Она не такая, выговор у нее не ренский. А со временем я, быть может, скажу: вот какая она. И если ты будешь с нею счастлив, я всегда буду к ней хорошо относиться. Но именно от того, что моя мать предоставляла решать мою участь мне самому, я заколебался. Вот так я заколебался, когда отец позволил мне пойти на Федру, и еще сильнее, когда он позволил мне стать писателем. Я тогда вдруг почувствовал, что беру на себя слишком большую ответственность. Мне стало страшно при мысли, что я причиню ему горе. Я приуныл так, как унывают люди, когда им уже не надо следовать ежедневным предписаниям, за которыми им не видно будущее, когда они должны дать себе отчет, что вот теперь для них начинается настоящая жизнь, та жизнь, какой живут взрослые, та единственная жизнь, какой каждый из нас волен жить по-своему. Быть может, чтобы увериться, в самом ли деле я люблю Альбертину, самое лучшее было бы немного подождать, начать смотреть на нее как бы из прошлого. Чтобы развлечь ее, я мог бы привести ее к Вердюренам, но эта мысль напомнила мне, что я приехал сюда сегодня, чтобы узнать, живет ли у Вердюренов или собирается к ним баронесса Пютбю. Во всяком случае, баронесса с нами не ужинала. «Кстати, насчет вашего друга Сен-Лу», — обратилась ко мне маркиза де Говожо, воспользовавшись выражением, которое ясно указывало на то, что у нее одна мысль вытекает из другой. Чем это можно было заключить на основании ее слов? Так если она говорила со мной о музыке, это означало, что думает она сейчас о германтах. «Как вам известно, все сейчас говорят о том, что он женится на племяннице принцессы германской. Должна вам сказать, что мне на все эти светские толки наплевать. Ради Робера я не решился дурно отозваться об этой оригинальничавшей девице, недалекой и с дурным характером. Нет почти ни одной новости, которая не заставила бы нас пожалеть о том, как мы, узнав ее вслух, высказывали свое к ней отношение». Я ответил маркизе де Говожо. И это была сущая правда, что я об этом ничего не знаю, и что, по-моему, невеста еще совсем молоденькая девушка. Вот почему, может быть, это еще официально не объявлено, но разговоров об этом много. Считаю своим долгом предупредить вас, — сухо сказала госпожа Вердюрен маркизе де Говожо. До нее донесло, что маркиза говорит со мной о Морели. А когда маркиз, понизив голос, перевела разговор на сватовство Сен-Лу, она подумала, что та все еще говорит о нем. Мы здесь не легонькой музычкой развлекаемся. Вы знаете, верные посетители моих сред, мои детки, как я их называю, в искусстве ужас до чего передовые, изобразив на своем лице горделивый страх, продолжала она. Время от времени я им говорю, голубчики мои, вы идете быстрее вашей покровительницы, а ведь ее никогда не пугали никакие дерзания. Год прошел. Они уж вон где, недалек тот час, когда они охладеют к Вагнеру и де Кэнди. Но идти все вперед и вперед, это же чудесно, нельзя останавливаться на полдороги, — заметила маркиза де Говожо, шаря глазами по всем уголкам столовой и пытаясь установить, что из вещей оставлено здесь свекровью, а что привезено госпожа Вердюрен с тем, чтобы уличить ее в отсутствии вкуса. Это не мешало ей продолжать со мной разговор на тему, особенно ее интересовавшую, то есть о де Шарлю. Она находила, что его забота о скрипаче трогательна, у него умные глаза и необыкновенно живые для человека более или менее пожилого, — подхватил я. — Пожилого? Но он не выглядит пожилым. Посмотрите, волос у него не седой. Года 3-4 назад... Один из безвестных установителей мод в литературе начал говорить «волос», а за ним, многозначительно улыбаясь, и дамы одного полета с маркизой де Говожо, теперь все еще говорят «волос». Но скоро единственное число набьет оскомину, и снова восторжествует множественное.